Глава 6. Дело не в достижениях. Перестаньте беспокоиться о своей значимости. Много лет, фактически сколько он себя помнил, Шейн был владельцем и управляющим успешного паба в своем родном городке в Ирландии. Его знал весь город. У него было немало друзей, многие из них заходили к нему перекусить и пропустить по стаканчику. Шейн был счастлив. В какой-то момент он решил продать заведение. У него было достаточно накоплений, чтобы безбедно провести остаток жизни, наслаждаясь покоем. Возникла одна единственная проблема. Почти сразу после продажи паба Шейн впал в депрессию. Прошло уже 15 лет, но мало что изменилось. Мне неоднократно доводилось наблюдать похожие истории. Глава инвестиционного банка, известный французский певец, основатель и президент сети продуктовых магазинов, влиятельный чиновник. Это не абстрактные истории, это люди, которых я хорошо знаю или знал. У всех есть одна общая черта. Они были очень заняты и очень успешны. У них имелось достаточно денег, чтобы обеспечить себе более чем комфортную жизнь до конца своих дней. И у всех с возрастом развилась серьезная депрессия. В чем дело? Традиционный ответ. Человеку нужен смысл жизни, а когда он перестает работать, то теряет его. Однако, по моим наблюдениям, многие оказываются в подобной ситуации, продолжая работать. Французский певец продолжал сольную карьеру. Инвестиционный банкир управлял фондом. Возможно, возраст. Но всем нам известны люди, которые и в 90 лет счастливы. Да и многие, кто оказывается в такой ситуации, не слишком-то стары. Думаю, проблема гораздо проще, а решение более рациональное, чем продолжать работать или оставаться всегда молодым. Люди, достигшие финансового благополучия и высокого социального статуса, эффективно занимаются тем, что делает их значимыми для других. Их решения влияют на окружающих. Их рекомендации падают на благодатную почву. В большинстве случаев их восприятие себя, самооценка и уверенность в себе строятся на том, что их действия, слова, а иногда даже мысли и чувства важны для других. Возьмем, например, Шейна. Когда он менял меню или часы работы заведения, нанимал новый персонал, это напрямую сказывалось на жизни людей в его городе. Даже его дружеские отношения чаще всего строились на том, кем он был как владелец паба. Бизнес делал его значимым для общества. Значимость, пока ее удается сохранять, приносит человеку удовлетворение на всех уровнях, а когда человек ее теряет, это порой очень болезненно. Истинная уверенность в себе появляется тогда, когда человек усваивает прямо противоположное тому, к чему стремится всю свою жизнь, когда он учится быть незначительным. Дело не только в уходе на пенсию. У многих есть нездоровая потребность быть значимыми для других. Именно она заставляет из кожи вон лезть, реагируя на любую просьбу или звонок с быстротой расчета, несущегося на пожар высшей категории сложности. У многих из нас уверенность в себе и самооценка зависят от того, насколько мы нужны другим. Гораздо важнее то, как человек приспосабливается, работая или будучи на пенсии, к тому, что он не так уж и значим. Если человек теряет работу, ему необходимо адаптироваться к отсутствию собственной значимости и не впасть в депрессию, пока он не найдет новое место. Если руководитель стремится развивать свою команду и бизнес, ему придется отойти в тень и позволить другим ощутить свою значимость, чтобы проявить себя. На каких-то этапах жизни каждый из нас начинает значить меньше. Вопрос в том, сможете ли вы это принять. Что вы чувствуете, общаясь с другими? Вы способны выслушать рассказ о чьих-то проблемах, не пытаясь их решать? А можете получать удовольствие от общения, если у него нет конкретной цели? Многие, хотя и не все, могут счастливо провести несколько дней, зная, что их дело не имеет никакого значения для мира. А способны ли они прожить так год, а 10 лет? У такой невостребованности есть и положительный аспект — свобода. Когда ваша цель переживает подобный сдвиг, вы вольны делать все, что пожелаете. Вы можете рисковать, проявлять дерзость, высказывать идеи, которые могут оказаться непопулярными, жить, как вам кажется, правильным. Иными словами, когда вы перестаете волноваться о том, какое влияние имеют ваши действия, вы можете быть самим собой. Отсутствие значимости не должно влиять на вашу самооценку. Точнее, оно должно ее повышать. У вас появляется пространство для внутренней наполненности. Вам больше не надо полагаться на внешние факторы. Что значит чувствовать себя комфортно без ощущения собственной значимости, даже в таких крайних случаях, как при завершении карьеры? Например, делать что-то ради процесса. Получать удовольствие от него, а не от результата. От полученного опыта, а не от оказанного воздействия. Вот несколько ключей к тому, как жить осознанно при отсутствии собственной значимости уже сейчас. Проверяйте электронную почту только за компьютером и всего несколько раз в день. Не поддавайтесь соблазну заглядывать туда сразу после пробуждения и при каждом удобном случае. При знакомстве с новыми людьми не рассказывайте им о том, что делаете вы. Обратите внимание, как часто вас так и подмывало продемонстрировать свою значимость, рассказать, чем вы занимались на днях, куда ходили, как загружены. Обратите внимание, чем отличается общение ради общения и ради демонстрации того, какая вы важная персона. Когда с вами делятся проблемами, выслушайте, не пытаясь их решать, если это ваш подчиненный, и это поможет ему действовать более самостоятельно. Сядьте на скамейку в парке и ничего не делайте хотя бы минуту. Позже можете увеличить это время до 5 или 10 минут. Поговорите с незнакомцем, я сегодня общался с таксистом, без определенной цели. Получите удовольствие от процесса общения. Создайте что-то красивое, но не показывайте никому. Найдите что-то красивое, к созданию чего вы не имеете отношения. Почувствуйте, что происходит, когда вы осознанно живете в настоящем, без необходимости кому-то что-то доказывать. Позвольте себе быть собой. Насладитесь простыми моментами и испытайте удовольствие от общения, даже когда вы никак не влияете на чужие решения, действия и результаты. Почувствуйте, что даже когда вы не влияете на других, вы значимы для себя. А затем ощутите, что когда вы значимы для себя, ваша уверенность в себе растет.